Часть третья. Мечты сбываются. Пока мы с Джулианом трудились как подневольные, продвигаясь к вершинам балетного мира, Крис стремительно преодолел колледж и на четвертом году обучения приступил к ускоренной программе для студентов-медиков, одновременно заканчивая последний курс колледжа и осваивая первый курс медицинского факультета. Он прилетел в Нью-Йорк и все это мне объяснил, пока мы бродили, взявшись за руки по Центральному парку. Стояла весна, и птицы щебетали, весело собирая всякий мусор для постройки гнезд. «Крис, Джулиан не знает, что ты здесь, и мне бы не хотелось, чтобы он узнал. Он страшно ревнует к тебе и к Полу. Ты бы очень обиделся, если бы я не пригласила тебя пообедать». «Да», — упрямо сказал он, — «я приехал повидать свою сестру, что и намерен сделать, причем не тайком. Можешь сказать ему, что я приехал к Иоланде. К тому же я собираюсь остаться только на выходные». Джулиан питал ко мне всепоглощающую собственническую привязанность. Он был словно единственный ребенок в семье, которому нужно, чтобы его непрерывно тешили, и я ничего не имела против, если только он не старался удержать меня вдали от родных. «Ладно. Он сейчас репетирует и думает, что я дома вожусь по хозяйству и присоединюсь к нему во второй половине дня. Но держись подальше от Иоланды, Крис. От нее одни неприятности. Чем бы и с кем бы она ни занималась, на следующий день это становится известно всем и вся». Он холодно посмотрел на меня. «Кэти, я плевать хотел на Иоланту. Она просто предлог, чтобы увидеться с тобой. Я знаю, как твой муж меня ненавидит». «Я бы не назвала это ненавистью, тут не совсем ненависть». «Ну хорошо. Назови это ревностью, но что бы то ни было, ему меня с тобой не разлучить». Его голос и взгляд стали серьезными. «Кэти, вы с Джулианом все время будто вот-вот должны добиться чего-то большого, но тут всегда что-нибудь происходит, и вы так и не превращаетесь в звезд, какими заслужили быть. В чем дело?» Я пожала плечами. Я не знала, в чем дело. По-моему, мы с Джулианом были не меньше других преданы танцу. И все же Крис был прав. Выступали мы эффектно, получали восторженные отзывы, а потом отступали в тень. Может быть, мадам Золта не хотела, чтобы мы стали суперзвездами и ушли из ее труппы в другую. «Как там Пол?» — спросила я, когда мы уселись на скамейку, пеструю от пятен света и тени. «Пол — это Пол. Он не меняется. Кэрри его обожает. Он обожает ее. Со мной он обращается как с младшим братом, которым очень гордится. И в самом деле, Кэти, я думаю, вряд ли у меня все так здорово вышло бы, если бы не его уроки». «Он пока никого себе не нашел?» — спросила я натянуто. Я не до конца верила письмам Пола, где он говорил, что ни одна женщина его не интересует. «Кэти», — сказал Крис, ласково взяв меня за подбородок и приподнимая мое лицо, — «ну где Полу найти такую, как ты?» От выражения его глаз я едва не расплакалась. «Освобожусь ли я когда-нибудь от своего прошлого?» Стоило Джулиану увидеть Криса, как они сцепились. «Я не желаю, чтобы ты ночевал под моей крышей», — бушевал Джулиан. «Я тебя никогда не любил, не люблю и любить не буду, так что убирайся вон к чертям и забудь, что у тебя есть сестра». Крис ушел в гостиницу, и мы раз или два украдкой виделись, прежде чем он вернулся в институт. Я понуро отправилась с Джулианом в класс, а затем на послеобеденную репетицию и на вечерний спектакль. Иногда у нас были ведущие партии, иногда только второстепенные. А иногда, в наказание за какое-нибудь саркастическое замечание Джулиана в адрес мадам Золты, нам обоим приходилось танцевать в кардебалете. Крис после этого не приезжал в Нью-Йорк 3 года. Когда Кэрри исполнилось 15, она в первый раз приехала к нам в Нью-Йорк на лето. С видом растерянным и перепуганным после долгого перелета, который ей пришлось совершить в полном одиночестве, она медленно семенила сквозь суматошную шумную толпу в зале прибытия аэропорта. Джулиан первым углядел ее, окликнул и бросился вперед, чтобы сгрести ее в охапку. «Приветик, изумительная свояченица!» — поздоровался он, сердечно чмокнув ее в щеку. «Вот это да! Как ты стала похожа на Кэти? Мне прямо знаешь и не разобрать, кто где. Так что смотри, ты положительно убеждена, что балет не для тебя». Удовольствие, с которым он ее встречал, обрадовало и успокоило Кэрри. В ответ она тут же повисла у него на шее. За 3 года, прошедших с нашей свадьбы, она научилась любить Джулиана таким, каким он ей виделся. «Не вздумай назвать меня дюймовочкой», — сказала она со смехом. Это была наша расхожая шутка. Джулиан считал, что Кэрри с ее ростом как раз подходит на роль маленькой феи, и все твердил, что ей еще не поздно стать балериной. Предложи такое кто-то другой, и она была бы глубоко уязвлена. Но ради Джулиана, которым Кэрри искренне восхищалась, она готова была изображать фею, порхая вокруг и взмахивая руками точно крылышками. Она знала, что в его устах дюймовочка звучит как комплимент, а не шпилька по поводу ее малого роста. Затем пришел и мой черед обнять Кэрри. «Меня охватила такая любовь, будто я держала в объятиях свое собственное, рожденное от моей плоти дитя. Хотя всякий раз, глядя на Кэрри, я не могла не тосковать по Кори, который должен был стоять рядом с ней. И я размышляла, были бы и в нем те же 4 фута 6 дюймов, останься он в живых». Мы с Кэрри смеялись и плакали, обмениваясь новостями. А потом она шепнула так, чтобы Джулиан не расслышал. «Я больше не ношу нулевой размер. У меня настоящий лифчик». «Знаю», — прошептала я в ответ. «Твои груди я заметила в первую очередь». «Правда?» Она была в восторге. «Ты их разглядела?» «А я и не думала, что они так выдаются». «Само собой, еще как выдаются», — заявил Джулиан, которому не следовало бы подкрадываться так близко, чтобы подслушивать сестринские секреты. «После восхитительного личика это первое, на что я смотрю». «Кэрри, ты знаешь, что у тебя восхитительное личико? Я бы мог послать свою жену подальше и жениться на тебе». Последнее замечание было мне не по нутру. Многие наши ссоры происходили из-за его повышенного внимания к молоденьким девочкам. Однако я не собиралась позволить хоть чему-то испортить нью-йоркские каникулы Кэрри, когда она впервые приехала сама. Поэтому мы с Джулианом составили расписание, чтобы все ей показать. По крайней мере, кто-то из моих родных был по душе Джулиану. Быстро пролетели месяцы, и наступила такая долгожданная для нас весна. Мы с Джулианом были в Барселоне, наслаждаясь первым настоящим отпуском за нашу супружескую жизнь. Мы были женаты 5 лет и 3 месяца, и все же временами Джулиан казался чужим. Мадам Золта предложила нам отпуск, находя полезным, чтобы мы посетили Испанию, где могли бы изучить стиль фламенко. Во взятой на прокат машине мы ехали от города к городу, любуясь живописной местностью. Нам нравилось поздно ужинать, во время полуденной сиесты лежать на скалах Лазурного берега, но больше всего мы любили испанскую музыку и танцы. Мадам Золта наметила на карте маршрут нашего путешествия по Испании, написав название всех вилл, где брали самую ничтожную плату. Она была прижимиста и научила своим штучкам всех танцоров труппы. Если же проживающие в маленьких коттеджах при гостиницах еще и сами себе готовили, это стоило даже меньше. Как раз в таком месте и пребывали мы с Джулианом в день, когда от Криса пришло приглашение на церемонию вручения дипломов. Оно путешествовало за нами по всей Испании, чтобы настичь нас именно здесь. Мое сердце подпрыгнуло, когда я заметила толстый кремовый конверт, поняв, что в нем извещение об успешном окончании Крисом медицинского факультета и присвоении ему степени. Наконец-то! Я чувствовала себя так, будто сама окончила колледж, а потом медицинский факультет всего за 7 лет. Очень осторожно я вскрыла конверт, чтобы поместить этот сувенир в свой альбом мечтаний, некоторые из коих понемногу сбывались. Внутри было не только официальное извещение, но и записка от Криса, в которой скромно сообщалось: «Мне неловко об этом говорить, но я лучший из 200 выпускников. Не вздумай найти предлог, чтобы уклониться. Тебе придется быть здесь и купаться в лучах моего ликования так же, как я купаюсь в сиянии твоей радости от успеха на сцене. Я вряд ли смогу принять свой диплом, если ты этого не будешь видеть. Так и скажи Джулиану, когда он попытается помешать тебе приехать». Загвоздкой в этом деле был Джулиан, а я некоторое время назад подписала контракт на запись Жизели на телевидении. Съемки назначили на июнь, но сейчас, в мае, были нужны мы оба. Мы были уверены, что выступление по телевидению сделает нас звездами, к чему мы так давно стремились. Казалось, это наиболее подходящий момент, чтобы преподнести новость Джулиану. Мы вернулись к себе в коттедж после осмотра старинных замков. Кончив ужинать, мы тут же устроились на террасе, потягивая из стаканов красное вино, из-за которого Джулиан сходил с ума, а я мучилась головной болью. И вот я робко заговорила о том, чтобы съездить в Штаты к майской выпускной церемонии Криса. «В самом деле, у нас есть время слетать туда и загодя вернуться, чтобы начать репетировать Жизель». «Да брось ты, Кэти», — нетерпеливо сказал он, — «у тебя трудная партия, ты устанешь, и тебе надо будет отдохнуть». Я возразила: 2 недель более чем достаточно, телевизионные съемки не потребуют много времени. «Пожалуйста, милый, поедем. Скверно было бы не увидеть, как мой брат получает докторскую степень. Ты бы чувствовал точно то же, если бы твой брат достиг цели, к которой шел год за годом». «Черт побери, нет уж», — вспыхнул он, сощурившись и сверкая на меня своими темными глазами. «Мне уже тошно слышать Крис то, Крис это, а если ты почему-либо не трубишь мне в уши его имя, так тогда есть пол, который то и это. Ты не едешь». Я уговаривала его быть благоразумным. «Он мой единственный брат, и день, когда ему вручат диплом, так же важен для меня, как и для него. Ты не понимаешь, как много это значит для нас с ним. Ты думаешь, по сравнению с тобой, мы с ним в роскоши купались, но не сомневайся, жизнь у нас была не сахар». «О своем прошлом ты вообще со мной не заговаривай», — отрезал он. «Ну, прямо будто ты заново на свет родилась, повстречав своего драгоценного доктора Пола. Кэти, ты теперь моя жена, и твое место со мной. А у твоего Пола есть Кэрри, и они там будут, так что у твоего братца не будет недостатка в аплодисментах, когда ему вручат этот чертов диплом. Ты не можешь указывать мне, что я могу делать, а что не могу. Я твоя жена, а не рабыня». «Я не желаю больше об этом говорить», — сказал он, вставая и хватая меня за руку. «Пошли на боковую, я устал». Не сказав ни слова, я позволила ему увлечь меня в спальню и начала раздеваться. Но он принялся мне помогать, давая понять, что это будет ночь любви или, скорее, секса. Я оттолкнула его руки. Он нахмурился, опять взял меня за плечи и наклонился, слегка покусывая мне шею, затем стал ласкать мои груди и попытался расстегнуть на мне бюстгальтер. С криком «Нет!» я снова отпихнула его руки, но он все-таки снял с меня лифчик. Легко, как маску, отбросив гнев, и принял свой мечтательно-романтический вид. Было время, когда Джулиан представлялся мне воплощением всего изысканного, светского и элегантного. Однако теперь, после смерти отца, он выглядел неотесанным мужланом. Иногда я попросту питала к нему отвращение, и сейчас был именно такой момент. «Я еду, Джулиан. Ты можешь поехать со мной или встретить меня в Нью-Йорке, когда я прилечу с церемонии. Или оставайся тут и дуйся себе. Как бы ты ни было, я еду. Мне хочется, чтобы ты поехал со мной и поучаствовал в семейном торжестве. Ты ведь никогда ни в чем не участвуешь. Ты только меня держишь на привязи, так что и я тоже ни в чем не участвую. Но на этот раз тебе меня не остановить. Это слишком важно». Он спокойно все выслушал и улыбнулся так, что у меня по спине побежали мурашки. До чего же злым он мог казаться. «Послушай-ка, любезная женушка, с тех пор, как ты за меня вышла, я тобой распоряжаюсь. Ты при мне и останешься, пока я не дам тебе пинка. А сделать это я пока не готов. Ты не оставишь меня одного в Испании, я не говорю по-испански. Может, у тебя получается учить язык с помощью магнитофона, но у меня нет». «Не угрожай мне, Джулиан», — сказала я холодно, но без прежнего напора, ощущая ужасный приступ паники. «Без меня у тебя не будет никого, кому бы ты был не безразличен, только твоя мать. Но поскольку тебе она безразлична, с кем же ты останешься?» Он легко подался вперед, хлестнул меня по одной и другой щеке. Я закрыла глаза, готовая смириться со всем, что бы он ни делал, лишь бы мне можно было поехать к Крису. Я позволила ему себя раздеть и творить все, что ему заблагорассудится, хотя он до боли тискал мои ягодицы. При необходимости я отрешалась от происходящего, глядя на все это как бы со стороны. И каким бы ужасным ни было то, что он делал со мной, это на самом деле не имело значения, ведь, по сути, я отсутствовала, разве что боль становилась слишком сильной, а так иногда случалось. «Не пытайся улизнуть», — предупредил он невнятно, покрывая все мое тело поцелуями и играя со мной точно не очень голодный кот с мышью. «Дай слово чести, что ты останешься и пропустишь вручение диплома твоему дражайшему братцу. Останешься с мужем, которому ты нужна, который тебя обожает и жить без тебя не может». Он глумился надо мной, хотя я действительно была ему необходима, как ребенку необходима мать. Именно матерью я для него и стала во всем, кроме секса. Мне приходилось выбирать ему костюмы, рубашки, носки, одежду для репетиций и спектаклей, хотя он упорно отказывался передать мне в ведение счета. «Не буду я обещать, так нечестно. Крис приезжал посмотреть твои выступления, и ты упивался, красуясь перед ним. Теперь его очередь. Он это заработал тяжким трудом». Я вырвалась от него и пошла подобрать черную кружевную ночную сорочку. Ему нравилось, когда я ее надевала. Я ненавидела черное белье и ночные сорочки. Они напоминали мне о шлюхах и девочках по вызову, а также о моей собственной матери с ее пристрастием к черным аксессуарам. «Восстань с колен, Джулиан! Ты выглядишь нелепо! Если я решу ехать, ты ничего не сможешь со мной сделать. Кровоподтеки бросаются в глаза. А к тому же ты настолько привык к моему весу и пропорциям, что другую балерину тебе и не поднять-то толком». Разозлившись, он подошел ко мне. «Ты сходишь с ума от того, что у нас не вышло, как хотелось, правда? Ты винишь меня за то, что наш ангажемент отменили. А теперь мадам Золта предоставила нам отпуск, чтобы я мог прийти в себя и набраться сил, развлекаясь с женой. Кэти, я не знаю, чем себя занять, если не танцую. Я не интересуюсь, как ты, книгами и музеями. К тому же есть способы ранить и унизить тебя, не оставляя кровоподтеков. Пострадает не тело, а твое «я», в чем ты отныне убедишься». По своей глупости я улыбнулась, в то время как следовало бы поостеречься заводить его, когда он был далеко в себе не уверен. «В чем дело, Джу? Разве твой постельный разгул не удовлетворил твою страсть к извращениям? Почему бы тебе тогда не пойти и не подцепить какую-нибудь школьницу? Я ведь тебе компанию не составлю». Никогда прежде я не заявляла ему прямо в лицо, что мне известно о его шашнях со всеми молоденькими девочками. Когда я только узнала об этом, мне было больно. Но потом я поняла, что он пользовался ими, будто бумажными салфетками, которые небрежно выбрасывают, стоит им запачкаться. Затем он снова возвращался ко мне сказать, что любит меня, что я ему нужна, что я для него единственная. Он медленно приблизился своей пантерьей поступью, отчего мне стало ясно, что он будет беспощаден. Но я стояла с высоко поднятой головой, зная, что смогу спастись с помощью полной отрешенности и что он побоится ударить меня. Он замер в футе от меня. Я слышала тиканье часов на тумбочке. «Кэти, ты сделаешь, как я скажу, если желаешь себе добра».